Психическая энергия, получаемая от носителя света теми, кто его окружает, усиливает в них напряжение и количество их собственного потенциала. И следствием этого является то, что качества, свойства и тенденции их характера начинают проявляться особенно интенсивно. Если они хороши, то и следствия соответственны. Если дурны, то становится человек хуже, чем был раньше. Эти следствия могут проявляться не сразу, но так или иначе они все же проявятся в той или иной форме. При наличии устремления и воли происходит трансмутация, и человек вступает на путь совершенствования. При отсутствии их может опускаться все ниже и ниже, усиленная психическая энергия, обращенная во тьму, повлечет сознание вниз. Мощному светочу можно уподобить носителя света, озаряющему и выявляющему вокруг и доброе, и злое, и высшее, и низшее в человеке. Воспламенившись его светом, люди начинают замечать в себе то, чего не было раньше, ибо освещается вся их внутренняя сущность. Спящие до этого свойства вдруг оживают, а действующие усиливаются. И если они не хороши, предстоит борьба, преодоление их и победа над ними, если избирается путь света. Около носителя света обычно всегда уявляется и предательство. Чем сильнее его свет, тем отвратительнее предательство. Кто-то, не выдерживая сияния света и выявляя скрытую темную сущность свою, подчиняется ей и становится слугою тьмы. Так вносит носитель света разделение в мир. Светом своим, отделяя детей света и могущих следовать за ним от тех, кто предает себя тьме. Теперь, на смене рас, когда лучи твердыни начинают действовать особенно мощно на всем пространстве планеты, это разделение людей становится особенно резким, и разделение это окончательное. С наступлением новой эпохи огня для темных сущностей пребывание в атмосфере планеты, озаренной новыми огненными лучами и энергиями, станет невыносимым. Им придется с планеты уйти. Древнее пророчество таким образом осуществится.